и его убедительно просил не говорить. Всей душой надеялся я, что моя сестра никогда не узнает, как она лишь немного не дождалась Филиппа Мальшика. Еще бы 2 недели подождать, и она бы стала его женой. Мне было грустно, когда я об этом думал. Значит, человек может отказаться от своей мечты за полчаса до того, как она сбудется, и даже не догадаться об этом. Сегодня я опять задумался над Лизиным словом «гасить». Страшное слово. Недаром она его произносит всегда с содроганием. Гасить можно по-разному. Покойный Львов гасил иронией. Здравствующий поныне Оленев гасит всем своим авторитетом. Некоторые гасят практицизмом. Сомнение не гасит. Равнодушие гасит. Медленно, но неуклонно. Можно погасить мысль изобретателя. Можно погасить мечту. Можно погасить веру в свои силы. Можно ли погасить талант? Не знаю. Должно быть, все же нельзя, если талант большой. Наша мачеха Прасковья Гордеевна гасит похвалой. Оказывается, и похвала может гасить, если это похвала человека ничтожного и гнусного. Во всех этих случаях все зависит от самого себя, от того, кто несет колеблющееся пламя. Только от него зависит, даст ли он пламени погаснуть или, упорно охраняя его, поможет разгореться снова. Недавно я навещал отца. Расскажу все по порядку. Я получил довольно большую сумму за свою книгу. Надо было подумать, куда девать эти деньги. Я распределил их на 5 частей. Одну часть, как свадебный подарок, Лизоньке и Фоме. Другую часть – отцу. Третью – на путешествие. Я решил отправиться в отпуск путешествовать. Осмотрю Ленинград. Я никогда не был в Ленинграде. Проеду по рекам Печоре, Вычегде, Каме и посмотрю места будущих водохранилищ, которые хоть немного поднимут уровень нашего морюшка. На севере я тоже никогда не был. 4-ю часть отдал на пополнение Брунской библиотеки, а 5-ю оставил на всякий случай. Сам не знаю на какой, непредвиденный. Мне вполне хватает моей зарплаты. Я купил себе только новый костюм, серый в полосочку, и мотороллер. Вот на этом-то мотороллере я и решил съездить в выходной день к отцу, так как давно его не навещал, и он уже стал обижаться. По телефону мы каждый день разговаривали, но это, разумеется, не то. Конечно, по таким пескам и на мотороллере пока доберешься. Все же я добрался. Отец очень мне обрадовался, даже прослезился, обнимая меня. Мачеха тоже хорошо встретила. У них все по-прежнему, только им построили новый дом на длинных сваях, а старый занесло песком, и его разобрали. На этом месте построили еще один хлев. Теперь у них 6 хлевов, настоящий зоологический сад домашних птиц и животных, даже верблюжонок растет. Слоновой буйволов только нет. Пока они хлопотали, готовя угощение, я обошел вокруг дома, заглянул в новую баню с предбанником, постоял у деревянной калитки. Вдали темнели развалины старого поселка Бурунова, почти уже занесенного песком. Мне стало грустно, как всегда, когда я попадал домой. Ветер качал провода междугородной линии связи, на которой столько лет работал отец. Гудел в столбах. И столбы занесло песком. Каждый месяц их отрывали, а их опять заносило песком. И только старый заброшенный маяк еще стоял высоко на фоне желтых холмов и синего моря. Крыша его совсем облупилась, вся краска слезла, узкие окна полопались от мороза и зноя. Некоторые рамы исчезли целиком. Я догадываюсь, кто их взял. Тут и догадываться нечего. Я видел окна в бане. Я еще помнил то время, когда здесь шумело море, качались парусные реюшки, сушились на ветру бесконечные сети, а в свайных домиках жили рыбаки. Тогда маяк еще светил людям, а теперь фонари его погасли, и он заперт на огромный ржавый замок. И, как всегда, думая о маяке, я вспомнил слова Мальшета,